Глава 14. Штрихи к портрету штриха. Трио исполнителей русских романсов все-таки вышло на импровизированную сцену, порадовав публику, особенно нас. Грустная песня про белые акации и грозди душистые разливалась на полквартала. Дальше ее не пускали невнятный рэп с одной стороны и хиты Цоя с другой. На Невском, если пройти его из конца в конец в субботний день, можно прослушать целый концерт, сборную солянку мировой классики, топчиков музыкальных чартов и этнических напевов. Я там встречала даже гусляров и чукчу с варганом. Марфенька так обрадовалась, что позабыла про французский шик и бросилась к исполнителям романса, простирая руки и по бабье голося: «Мальчики, мои миленькие, хорошенькие!» Два мальчика и одна девочка, действительно симпатичные, хоть и с цветными волосами, ее узнали и тоже обрадовались. «Это ж ББ наша, живая, Слэй!» Слэй — возглас неподдельного восхищения, радости, гордости. Молодежный сленг. Если Марфенька и подумала, будто ББ ее назвали потому, что она вылитая Бриджит Бардо, то долго ей приятно заблуждаться не дали. Объяснили. ББ означает «бабуля-блокадница». Бабулей Марфеньке зваться не хотелось, поэтому она чинно представилась по имени-отчеству и даже вручила девочке, оказавшейся главной над мальчиками, визитку артистки больших и малых театров. Мы все засыпали музыкантов комплиментами благодаря за спасение несравненной Марфы Ивановны Зарецкой. А та поинтересовалась, не видели ли молодые люди ее пропавший альбом. «Так он рил ваш был?» Один мальчик пихнул другого. «А я вам чекал, а вы нет-нет, у ББ только сумка». «Сумка у меня была маленькая, а альбом большой, и его я несла в руках», — объяснила обнадеженная Марфенька. «Вы подобрали его? Сохранили?» «Подобрали, но не сохранили. Штриху какому-то отдали». Штрих. Мутный, не внушающий доверия парень. Молодежный сленг. «А все Ритка». Мальчик кивнул на девочку и сделал восторженное лицо, явно передразнивая. «Ауф! Он же вылитый хванын ёб!» «Кто?» — озадачилась Марфенька. «Известный южнокорейский актер, кумир любителей дорамы», — объяснила я ей и тетушке. «Эту оперу они вам и перескажут, и напоют, а дорамы не смотрят, тамошних звезд не знают». «То бишь этот, прошу прощения за выражение, ёб, забрал мой альбом!» Марфенька огорчилась, а тетушка встревожилась, потянула меня в сторону и поделилась соображением. «Смотри-ка, еще какой-то молодой азиат. Возможно, все тот же лже-доктор. Похоже, он сначала отравил Марфин чай, а потом пошел за ней следом, дожидаясь, пока она отключится, чтобы забрать альбом». «Погоди-ка». Мальчики и девочка, оправдываясь, как раз рассказывали Марфеньке, почему отдали ее вещь в чужие руки. «Он такой нам зашкварил. Это мой альбом. Чекайте, — говорит, — я нарил, помню, чё где нарисовано. Мы опруф решили сделать. Он нам одну картинку описал, прям в десятку. Хотя мы взяли типа хардкорную страничку, чтобы не вышло случайно угадать. Рит, повтори, я не запалил, чё там было?» «Топовый шмот. Томасаде, Камати Гетта». «Томасаде с цветочным узором в бело-розовой гамме и вышивкой в виде гирлянды зеленых листьев». Марфенька дождалась утвердительного ответа и оглянулась на нас с тетушкой. «А это ведь знакомый нам наряд». «Да бросьте, я все эти слова впервые слышу», — возразила я. И тут же вспомнила: «Нет, не впервые». Слышала уже их от той же Марфеньки, которая описывала облачение загадочной гейши. Именно в этих, как их там, таинственная азиатская красавица была на бенефисе и фуршете Барабасова. «Постойте, но рисунки в альбоме были Розины и Ван Бо, а Ван Бо уже того». Ирка покосилась на мальчиков с девочкой и не сказала прямо «умер». «Значит, он не мог забрать альбом? Или все-таки мог?» «Ну вот, опять мы вернулись к бредовой версии зомби». «Жаль, что у нас нет его фото», — посетовала я. «Что мне стоило щелкнуть тогда в фастфудной? Хотела же еще, но постеснялась». «Кого ты не щелкнула? Чье фото тебе нужно?» Крепкая рука легла мне на плечи. Я и забыла, что Колян стоит рядом и слушает наши разговоры об истории, в которую не посвящен. Того китайца, чье ню мы сплавили Крушкину. «А зачем тебе его фото? И откуда ты знаешь его имя?» В голосе мужа отчетливо прозвучало невысказанное подозрение. Синие глаза потемнели, рука на моих плечах потяжелела. «Спроси еще, молилась ли она на ночь», — с легкой ехицей подсказала тетушка. «Ах, не годишься ты на роль Отелло, Николя! Не тот типаж!» Марфенька похлопала Коляна по локтю, выше не дотянулась. «Вот не о том вы все», — обиделся тот. «Я хотел сказать, что у меня есть его фото. Снял этого вашего Бе на тот случай, если ты, Кыся, захочешь сделать постик в соцсети. Да и забыл об этом». «Бо, а не Бе. Давай фотку». «На». Бесценный муж вытянул из кармана смартфон, нашел в альбоме нужный снимок. «Вот ваш Бу». Я подошла к мальчикам с девочкой и показала им фотографию в смартфоне. Это был не профессиональный студийный портрет, конечно, всего лишь снимок, сделанный из-под тишка, неопытным папарацци со смартфоном. Но лицо молодого азиата на нем оказалось вполне узнаваемо. Разве что чуточку перекошено. Он как раз жевал. Не этот штрих забрал альбом? «Не этот», — посмотрев, в один голос сказали мальчики. А девочка презрительно добавила. «Не, это тюбик какой-то». Тюбик. Неспортивный, худой парень. Молодежный сленг. «Совсем не похож на Хван Иньопа». «Прекрасно». Я вернула мужу его смартфон. «И что же тут прекрасного?» Марфенька вместе с надеждой вернуть альбом утратила и хорошее настроение. «Ну как же, Машер, мы обелили репутацию молодого человека». Тетушка, добрая душа, легко нашла талику прекрасного. «Ван Бо не крал твой альбом». «И он не зомби», — слегка разочарованно добавила Ирка. Мальчики и девочка снова запели. Тетушка послушала и тихонько поделилась со мной недоумением. «Удивительно, когда поют такие культурные молодые люди, а когда говорят своими словами, чисто дикари, папуасы из племени Мумба-Юмба, как Эллочка-людоедка». «Вот она, облагораживающая сила искусства», — отговорилась я и зевнула, в последний момент успев прикрыть рот ладошкой, чтобы не выглядеть некультурной дикаркой. «Есть еще какие-то общие планы на сегодня? Если нет, предлагаю расходиться по домам. Я уже нагулялась». «Вы идите, а мы еще послушаем и денег ребяткам дадим. За спасение Марфы они не возьмут, так хотя бы за музыку им заплатим». Тетушка открыла сумочку, достала кошелек, а заодно какую-то бумагу, и попросила меня, кивнув на урну у ближайшего кафе: «Выбрось, пожалуйста». Ненужная бумажка оказалась чеком. По неистребимой привычке всегда проверяю чеки, потому что меня почему-то часто пытаются обсчитать. Я машинально изучила его по дороге к урне и не дошла до нее. резко сменила курс на полпути и вернулась к тетушке с вопросом. «Где ты это взяла?» «Подобрала на лестничной площадке у квартиры Барабасова и сразу не нашла, куда выбросить. А что?» Я отчеркнула ногтем пару строчек в чеке. «Видишь?» «Момент». Тетушка достала из сумки очки для чтения, заменила ими те, в которых была. «Так, что тут?» «Вино игристое и шоколад, белый, пористый». Ирка, стоявшая рядом с тетушкой, правильно отреагировала на эти мои слова. «Что? Снова бублик вино и дырявый белый сладость?» «О чем вы, девочки?» Тетя Ида переводила взгляд с меня на Ирку и обратно. «Меня терзают смутные сомнения», — протянула подруга. «Еще бы!» — я напомнила тетушке. «Ван Бо выпил игристого вина, поел белого шоколада и умер. А теперь Ляля, судя по чеку, собирается сделать то же самое». «Умереть?» «Как минимум выпить игристого и закусить белым шоколадом, но тенденция мне не нравится». Я огляделась. Колян слушал уличных музыкантов. Марфенька еще и подпевала им, но успевала рассыпать улыбки и приветствия. «Я бы еще раз навестила Лялю, проверила, как она там. Заодно узнаем, пришел ли зомби Ванечка», — добавила Ирка. «Мне кажется, вы излишне драматизируете». Тетушка снова произвела ротацию очков и сразу отвлеклась. «С кем эта Марфа здоровается?» «Ну, с кем? С поклонниками, конечно», — хохотнула Ирка. «С какими еще поклонниками?» Я присмотрелась к мужчине, которому неутомимая кокетка мадам Зарецкая и покивала, и ручкой помахала. Словно почувствовав мой взгляд, мужчина обернулся. Я тоже непроизвольно улыбнулась ему, как знакомому. Даже рукой дернула. Но вовремя поняла, что на самом деле не знаю этого человека. Просто он очень похож на кого-то. «Надо же! Вылитый Хван Ин...» «Ёп!» — вскричала я. «Лена, как не стыдно!» — шокировалась тетушка. Я не оправдывалась и не объяснялась, метнулась вдогонку за Хваном, но не преуспела. Он бесследно затерялся в толпе. Я подскочила к Марфеньке. «С кем вы сейчас здоровались? Кто это был?» «Откуда мне знать? Какой-то приятный молодой человек. Он так заинтересованно на меня смотрел!» Разрумянившаяся Марфенька поправила беретку. «Понятно. Хван ее узнал, а она его нет, потому что встречалась с ним в ипостаси 16-летней», — пробормотала я, от волнения проговаривая свои мысли вслух. «Зачем он снова здесь? Альбом ведь уже у него». «Может, просто мимо шел?» Я не заметила, а Ирка, оказывается, увязалась за мной и теперь внимательно слушала. «На Невском в субботу полгорода отирается, не считая туристов». «Случайно мимо шел?» «Откуда?» И вдруг меня осенило. «От Ляли!» Все встало вдруг на свои места. «Бежим!» — скомандовала я и сорвалась с места. Подруга догнала меня на светофоре. Я нетерпеливо дожидалась, когда загорится зеленый, чтобы пересечь проспект и свернуть на набережную Мойки. Разговаривать на бегу не вышло бы, у меня ветер в ушах свистел. Спокойным шагом до дома, где жил Борис Барабасов, я бы дошла минут за 15. А в темпе кенийского бегуна, идущего на олимпийский рекорд, домчалась за 5. Ирка все громче пыхтела у меня за плечом, но не отставала. Мы долетели до моста, проскакали по нему с конским топотом, ворвались под арку со свистом, как поезд метро. Уже почти задыхаясь и замедляясь, поднялись на 3-й этаж. Лифт гудел в шахте, ждать его мы не стали. Дверь квартиры Барабасова была закрыта, но не заперта. Я обнаружила это, потянув за ручку. «Ольга Ивановна!» «Ляля!» На 2 голоса, окликая хозяйку, мы с Иркой засновали по квартире. В гостиной сияла люстра. Сверкало и искрилось цветное стекло коллекционных сосудов. На столе белела крахмальная скатерть, которой не было во время нашего недавнего чаепития. В кухне дожидалась своего часа в серебряном ведерке шампанское. Лед вокруг бутылки еще не растаял. Стояли наготове пустые чистые бокалы, естественно, лотарингского стекла. Белый пористый шоколад, обертка не тронута. Я уже подумала, что Ляля куда-то ушла, забыв запереть квартиру. Склероз в ее возрасте — явление нередкое. Когда услышала возглас Ирки. «Да блин!» Подруга нашла Лялю в спальне. Мадам в стильном азиатском наряде лежала на полу за кроватью, скукоженная, как мертвая бабочка. «Вроде дышит», — поспешила успокоить меня подруга. Дышать-то она дышала, а глаза не открывала. На наши голоса не реагировала и выглядела так, словно вот-вот отдаст Богу душу. Мы не рискнули ее ворочить, только подсунули под голову подушечку. Ирка побежала искать лекарства, резонно предположив, что у сердечной больной они должны быть под рукой, а я стала звонить в скорую. Сказать ничего не успела. Внезапно появившаяся тетушка забрала у меня смартфон и повелительно произнесла в него. 17-83. Или что-то похожее. У меня плохая память на цифры. «Срочно бригаду медиков на набережную Мойки. 52. Въезд под арку». И, не меняя командного тона, бросила за плечо. «Коля, встреть во дворе». Из коридора донесся удаляющийся слоновий топот. Рядовой дамба поспешил исполнить приказ. В спальню вдвинулась Марфенька. Берет набекрень, на щеках лихорадочный румянец. Вцепилась в дверной косяк, простонала. «Боже, мне дурно!» «Ей дурнее!» Тетушка не отвлеклась на картинные страдания подруги, поддернула юбку и присела рядом с лежащей Лялей. «Что это?» Я подошла, увидела очередную скомканную бумажку. Она была у Ляли в кулаке. Не слушая возражений тетушки, подняла и развернула. Это была фотография, распечатанная с помощью цветного принтера на обычной бумаге. Краска в картриджах, похоже, заканчивалась. Вода на снимке получилась не такого насыщенного синего цвета, какой была на самом деле. Но тянущаяся по бортику ванны надпись «Добро пожаловать» читалась отчетливо. И мертвое лицо утопленника видно было прекрасно. «Вот же сволочь узкоглазая!» Я повторила ругательство, которое Марфенька когда-то услышала от бедного Ивана Сергеевича. «Значит, Ванечка не сам упал в воду. Этот гад был где-то рядом и даже щелкнул потом труп в ванне». «А этот гад у нас кто?» Вернула Сирка, принесла целую коробку с таблетками и пузырьками. Беспомощно посмотрела на полумертвую Лялю и поставила коробку на прикроватную тумбу. Поняла, что дать лекарство больной в бессознательном состоянии не получится. Лжедоктор из больницы, похожий на актера Хван Иньопа. «А я даже не знаю, как он выглядит», — досадливо пробормотала тетушка. «Наверняка теперь начнет смотреть дорамы». В прихожей снова затопали, вернулся Колян, привел медиков. Больной сразу что-то вкололи, переместили на носилки, понесли вниз. Мы опять побегали по квартире, разыскивая на этот раз документы Ольги Ивановны и ключи от квартиры. Нашли, сунули клатч с китайским паспортом ей под бок на носилке, выключили всюду свет, вышли и заперли дверь. Ирка поехала с больной на скорой, а мы с мужем повели домой мгновенно сдувшихся мадам. Тетушка еще старалась держаться, а Марфенька еле переставляла ноги и висела на плече Коляна, как тряпичная сумка. «Нет, не надо. Пока помолчи», — остановила меня тетушка, едва я открыла рот. «Все обсудим и обдумаем позже. Сейчас у нас на это нет сил». «У вас нет». Я все же заговорила, и поднесла тетушке ее сумочку, которую чуть раньше забрала, чтобы не отягощать старушку лишним грузом. Поэтому все обсудить я хочу совсем с другими людьми. Телефон держать у вас сил хватит? Чудесно. Соедините меня с генералом Митенькой, пожалуйста. Так, все или не все? Ира, вазу приготовь. Лена, где салфетки? Зря я кольца для них начистила. Тетушка проверяла общую готовность к приему важного гостя и заметно нервничала. Ваза готова. Ирка вынесла из санузла пузатую вазу с водой. Не буржуинского лотарингского стекла, советскую хрустальную, но тоже очень красивую. И мокрую, так и норовящую выскользнуть из рук, чтобы с грохотом удариться об пол и превратиться в фонтан искристых брызг и осколков. Я ловко отпихнула кота, приготовившегося нырнуть подруге под ноги и устроить нам праздничный салют. И тоже доложила. Салфетки готовы. Прекрасно, прекрасно. Тетушка сняла фартук, разгладила руками складки юбки. Что ты так волнуешься, Идочка? Можно подумать, мы никогда генералов не встречали. Марфенька предпочла бы, чтобы все суетились вокруг ее собственной персоны. Ты сама у нас, к слову... Она осеклась и приложила пальчик к напомаженным губам. «Да, тетя, а кто ты у нас?» Я вспомнила, как родная старушка вызывала медпомощь каким-то цифровым кодом. «Неужто шпион?» «С ума сошла? Совсем наоборот». Тетушка покрутила перстом у виска, глянула на палец, ахнула. «Ноготь сломала!» И побежала искать пилочку. Звонок залился трелью. Кот просил открывать, прыгнул на дверь, нажал на ручку. «Здра-а?» Похоже, дрессированные коты генералы еще не встречали. «Здравствуй, здравствуй, дорогой Митенька! Сколько лет, сколько зим! Воля, брысь!» Тетушка отогнала кота и быстро организовала правильный комитет по встрече. «Это моя внучка Леночка и наши подруги, Ирочка и Марфа Ивановна». «Можно просто Марфа», — разрешила мадам Зарецкая, одобрительно оглядев званного гостя. За чаем, уважая правила хозяйки дома, вели исключительно светскую беседу. Сначала о погоде, потом о природе, затем о культуре. Мне не терпелось. Я несколько раз пыталась сузить тему культуры до театра, чтобы уже оттуда перебросить мостик к смерти Барабасова. Но тетушка мне мешала, делая строгие глаза и стуча ложечкой по блюдечку. Я вздыхала и ждала. Дмитрий Андреевич Толстопятов, тетушкин генерал Митенька, посетил нас, чтобы в приватной обстановке рассказать о выводах официального следствия. Оно все-таки было проведено. Мне удалось заинтересовать генерала собранными фактами и сделанными предположениями. Это радовало, но умеренно. Шерлок Холмс поставил бы нам максимум троечку. Что-то мы раскопали, но сами дело до конца не довели. Передали профессионалам. В лаконичном изложении Дмитрия Андреевича история выглядела такой простой и понятной, что я почти устыдилась собственной тупости. Как же мы сами не разобрались? Почему тыкались туда-сюда, как слепые котята? Да очевидные вещи не додумались. Их было двое. Два творческих молодых человека. Оба из Китая и по фамилии Ван, — сказал генерал. Ван Бо и Ван Цзычен. Надо же, какое совпадение! «Не такое уж удивительное», — не согласился с ней Дмитрий Андреевич. «Это самая распространенная фамилия в Китае. Там ее носят почти 3 миллиона человек. Даже в местной китайской диаспоре больше сотни ванов. А всего в Санкт-Петербурге, по неофициальным данным, проживают от 5 до 10 тысяч граждан КНР», — Порядка 70% из них — студенты вузов. В том, что наши два Вана встретились, тоже нет ничего удивительного. Молодежь из Поднебесной традиционно держится вместе. Они и жили вдвоем. Я правильно поняла? Моя падающая самооценка требовала подпорок в виде подтверждения правильности хотя бы некоторых догадок. «Снимали на двоих квартиру», — кивнул генерал. «При переезде в которую у Вана по имени Бо пропал альбом с семейными фотографиями», — припомнила Ирка. «Его украл Ван по имени Цзычен». «А зачем?» Это ее «Цзычен зачем?» прозвучало так по-солнцевски, что я нервно хихикнула, а генерал охотно объяснил. Ван Бо уехал из Китая, поссорившись с родными. Он не желал продолжать старинный семейный бизнес. Хотел стать художником. От бабушки, известной вам Ольги Ивановны, Бо много слышал о культурной столице России и отправился в Петербург. Бабуля не одобряла решение внука уехать, но рассказала ему о своем брате, с которым сама не поддерживала отношений. Даже сунула в чемодан Бо альбом с фотографиями. Надеялась, что мальчик познакомится с родственником и с его помощью лучше устроится в чужом городе. «А заодно и саму бабку с ее братом помирит. Да, знаю я Лялю», — махнула рукой Марфенька. «А дальше что было?» Ирка завороженно слушала, поставив подбородок на кулак. Ван Бо не собирался пользоваться чьим-то покровительством и помогать своей бабке мириться с братом. Знакомство с двоюродным дедом не входило в его планы. Он ведь только что вырвался из-под опеки семьи в Китае и не хотел стеснять себя новыми родственными узами. Бо учился живописи, заводил новых друзей и наслаждался свободой. А вот его товарищ Ван Цзычен был совсем не прочь получить чью-то помощь, желательно меркантильную. И явился к Барабасову, выдав себя за его двоюродного внука, да? Я прямо чувствовала, как моя самооценка поднимается, будто столбик термометра на солнцепёке. И Барабасов организовал ему заказ на изготовление альбома для Розы Марковны, а со временем и вовсе так проникся, что даже написал завещание на Ван Бо. «На Ван Цзычена», — поправил меня генерал. «Фальшивый внук не смог бы получить наследство вместо настоящего. Но Барабасов даже не знал, что его родственника зовут Бо, а не Цзычен». «Ну, Ван и Ван». Ольга Ивановна называла внука просто Ванечкой. «Так они все же помирились?» — заинтересовалась Марфенька. — Борис и Ляля начали общаться. Ван Бо пропал с концами. Семье о себе знать не давал. И его бабушка все-таки связалась со своим братом. Тот продолжал жить в родительской квартире, так что ее письмо до него благополучно дошло. Барабасов успокоил сестру, сообщив, что с Ванечкой все хорошо, и великодушно предложил забыть старые распри. «И Ляля тоже приехала в Петербург, как раз к бенефису Бориса. Ай, Барбариска, какой же он был позер!» Марфенька закатила глаза. «Специально подгадал так, чтобы впечатлить сестрицу». «Но Ляля непременно сказала бы Боре, что Ван Цзычен вовсе не их родной Ванечка», нахмурилась тетушка. «В том-то и дело. Пришлось Ван Цзычену решать дилемму Золушки, выбирать, что ему дороже, приятель Бо или наследство Барабасова. Сохранить и то, и другое возможности не было». Я вернула свою самооценку на должный уровень и надежно закрепила ее там, показав, что все-все поняла. Позер Барабасов позвал на свой бенефис обоих, и своего протеже, и сестрицу. Цзычен не мог показаться на глаза Ольге Ивановне. Она бы его разоблачила. Поэтому предложил Барабасову разыграть сестру. и появился на бенефисе в наряде гейши, с которой Барбариска, старый дурень, затейник, еще и напоказ флиртовал, шокируя сестрицу, догадалась Марфенька. А роскошный наряд гейши они одолжили у Розы Марковны. Ирка тоже проявила сообразительность. О чем никто не должен был узнать, иначе накрылась бы медным тазом алиби Ван Цзычена. Ведь именно тогда, придя на бенефис под видом гейши, он убил Барабасова, подстроил падение деда в оркестровую яму, взорвав петарду в его каблуке. «Петарду, кстати, сделал Бо», — сообщил генерал. «Конечно же, не зная, как его приятель Цзычен собирается ее использовать». «Дайте сама догадаюсь». Я некультурно перебила его, а тетушка посмотрела на меня с укором и даже сокрушенно подцокала, как белочка. Семейный бизнес семьи Ван Бо в Китае — изготовление фейерверков, а та петарда, которую он сделал по заказу Ван Цзычена, красиво называлась «Звезда императора». «Да. Ну, теперь мне все ясно». «А мне пока не...» Ирка не успела договорить, и я с удовольствием сказала. «Объясняю. Убив Барабасова, Цзычену осталось убрать друга Бо и его бабушку, чтобы те не встретились и не разоблачили его как афериста. Бо он дал супердозу препарата для понижения давления». «Под шампанское с белым шоколадом», — вставила подруга. «Видимо, тот их любил». А Ольгу Ивановну и травить не требовалось. Достаточно было от имени Бо назначить ей встречу и вывалить на больную бабушку новость о том, что ее внук умер. Тут и у кого покрепче сердце прихватило бы. И вуаля, все шито-крыто, можно предъявлять права на наследство Барабасова. Нет, чтобы все было шито-крыто, Цзычену пришлось внепланово пару разговорчивых бабушек отравить, напомнила тетя Ида, как всегда с легкостью выявив в моих рассуждениях неточность. «Кого это?» — заинтересовалась Марфенька. «Слово «бабушка» она к себе не применяет». «Розу Ароновну и... тебя», — вздохнула тетушка. «Вы же, болтушки, зацепились языками за треклятые костюмы в альбоме, где был и Розин эскиз наряда гейши. Этот, как его там?» «Томат содовый, что-то типа того», услужливо подсказала, так как запомнила Ирка. «Томесо де и камати гетто». Марфенька подняла очи горе, будто жалуюсь небесам. «Поглядите, с какими тупицами дело имею». «Постойте, позвольте. А их нашли?» Она вперила пытливый взор в генерала Митинку. «Кого?» Тот слегка оробел. «Что? Томасаде с Камати Гетто. И альбом с эскизами. Альбом, считайте, мой. Роза мне его дала. Никто другой на него никаких прав не имеет. А Томасаде я согласна купить. У меня к нему и Канзаси имеется». «Что-что у нее имеется?» Ирка наклонилась ко мне. Неуемное желание красоваться в экстравагантных нарядах. Я прищурилась и представила мадам Зарецкую, фланирующей по Невскому проспекту в Томасаде, Камати Гетто и Канзасе. Чем бы это последнее ни являлось. Нет, перебор. Туристы примут мадам за промоутера и будут подходить за флаерами со скидкой на суши, роллы и саке. Она будет в бешенстве, а мы обхохочемся. Мы ж такие. Веселые и находчивые. Всегда находим себе приключения.